Вчера в Пидорском районе гей-клуба был арестован 37-летний местный пидор. Натуралы получили ордер на обыск канала, так как на ее жильца поступали многочисленные члены от беспокоенных пидоров. Задержанный вел откровенные переписки с пидорасами в социальных сетях, представляясь Кирюшей-коллекционером. На жестком диске компьютера подозреваемого нашли около 100 терабайт откровенных мужских членов и хуёв в жопе. Вот как сам пидорас комментирует ситуацию. Слышь, Юрок, а сколько у тебя сантиметров хуй? Я думаю, тебе лучше не знать. Да ладно тебе, у тебя там небось маленькие... Большие пениса. Когда я был натуралом, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий анус. Я не пожал им руку, потому что гомофобы. Я не пожал им руку, потому что пальчик в попе. Как дела, долгею в рот, пососал бы его болт. Угадай, кто пидорок, я люблю толпу из поп. Я просто такой гейский чел, давай бери меня за член. Сосал хуй всем, и не спрашивай зачем. И на моих глазах анус, ты писюн, не дрочи. Я лежать и дергать не буду. Во-первых, ты отсосал пипиську мне как гейда. Нас двое, и в два счета пролетела сперма. Третий звонок, шестой хуёк, опять без минета. Потеряли пацана, он больше не пидор, ёп. Он гетеро стал прямик, никто его не ебёт. Потеряли пацана. На минетик до второго я уеду в пидорово. Посмотреть пидорским глазом на анальную кончу. И в гей-клубе буду разом пидором и ловеласом. Сам себя найду в кончине, если часом хуй сосну. Не успеваю. Ай-яй-яй, пишу тебе, пидорас. Ай-яй-яй, а что спросить не знаю. Ай-яй-яй. Похуям, похуям, пидорасик едет к нам. У него в анале кто-то тельдачек сует. А ну, пидор, давай, попробуй отгадай. Кто же дилдачк сует? Да я пидорас! Пидорас! Пидорас! Эх, педик, на меня кляп ты нацепи. Педик, в постели на меня горчи. Педик, и по ночам лишь мне соси, ведь я один. Вилла шашлык пиват, враг из пида. Тонкий лед, я кей пида. Лыкса от нида, мой потолок это секс с пида. Пока я болел, обосрался, был наглый парень, стоп, пидорасы. Любил толстый пенис в обед, и по утрам делал сочный минет. Он любил своего сигмочку, меня манило нужненьким мочком. У меня сейчас 7 негров прямо в реалайн. Негр кончим на живот, это ебейший кайф. Ебемся без презика, это драйв. Ты пидар, я пидорок. Суй мне пенис в рот. Навсегда. Забуду дилда, любимая моя. Твое дилда отстой, но любимая моя. На стенах постер двух, голых дядь вдвоем. Один зачем-то дрочит, другой ему сосет. Теперь у нас с тобой все будет хорошо. А ты такой, с конче под бородой. В твои попало сети. Я раньше тебя видел, только в разделе геи. А ты такой, с конче под бородой. Мечтаю о минете. Прокатись со мной на тусом члене. Яйцами по губам. Ты говорил, что член сложнее, чем айран. А я? Что я? Что я? я на самом деле пидор. Я дырявый пидорас, я ебаный пидор. У меня большой анал. Сперма в рот летит, как будто самолет. Если ты не знал, то я по жизни хуеглот. Пенисы, люблю пенисы. Пидоры, порваны трусы. Пидор на крыше, скажи, как нашел ведро кончи. Кто был на анале, поставлял пидором дилдаки. Пидрила не на пенисах, на дилданах с мигалкой. Вожу по яйцам языком, ведь я король сосалки. Уже устал сосать. Она мне принадлежит и таким же пидорам. Моя юда, она мне принадлежит и таким же пидорам. Моя юда, здесь кажется со сперма. Я стал геем, ты пролил семя на меня, и лишь поверь мне, я не петух, а так на вечер твой бездельник. В глазах стемнело, хоть ебались мы при свете, твой член как быстрый ветер. Соси в моей жопе, дилда гаснуть, становлюсь пидором, сосни. Боюсь натуралов, зачем нужны гёрлс? Мне б смачных пидаров, чтоб лизнуть их болз. Я гей, мне в уши не сыпь. Если нет пина, то нахуй иди. Люблю только гей-клубы. I like the gay at новый. You like the gay at клубы. Прочистим твои трубы, хуём почистим зубы. Бля, я взял в рот твой хуй, я его сосу. И мой зад, то есть, блядь, анал, примет всю кончу. У меня есть, блядь, пидора, мы не любим пизду. Пучка пидоров в моем анале заставляет дрочить меня на этот день. Я возьму телефон, отправлю хуй твоим. Я потрачу тебе пенис, покажу тебе писю, пососу твои яйца, отъебу тебя, пидор. Отъебу тебя, пидор, отъебу тебя, пидор. Я тупой пидор. Возьми мой хуй, хуй, мне это надо, надо. Куча геев разрывает письку, они так хотят трахать таланта лично. Доставай свой член, передо мной махай. В голове твой член, заставь меня сосать. Пидор, пидорасик, пидор, пидор, пидор. Пидор, пидор, пидор, пидор, пидор, пидор, пидор. Пидор, пидор, пидор, залупа, сперма, жопа. Огромный хуй, закрой анал скорее. Пидор ходит. Все потому, что жопа дура, дают всем прям жопа дура. Хуй мудрый, процедура, я голодный, айс-ритура. Надрочил тебе дома недоступный пидорас. И дальше от друзей пидоров забрала своего боя. Отсосать. Скибиди пидорас, скибиди пидорас, асрас, скибиди пидорас, два, три, четыре. На мне Гуччи сперма, на мне Гуччи залупа. Гуччи гандоны, Гуччи в жопу стропоны. Да, я Гуччи пидор, со мной мои Гуччи гей. Да-да, дай мне Гуччи сперма. А где сосал ты? Там упала пизда. Там светился мой хуй, играла хуйня. И все пидоры. Да не валик сейчас свой маленький, не болей. Давай сзади в меня залети, подогрей. Семьей ты не знаком, меня не наглей. Да пенис я сосал, я в жопу давал. Полчаса я в день пидорасика ебал. Педик охуел, в попу посмотрел. Хоть и без подливы, но я сперму сюда ел. Скоро любовь, скоро весна, ага. Еби меня, еби. Жарким хуем, толстым как конь, пенис сжигая, еби меня, еби. Кто долго не дрочил, определенно лох. Я не в курсе, почему не смог. И сладкий яд со спермы пацанов. Накидай мне палы перед сном. Я ой, Мы смотрели вместе, я потом шептал, что тебе мовой. Ты же знаешь, что в субботу пидоры ебутся в жопу, а у нас суббота каждый день. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Хуй в тебя я прятать буду. Ты найдешь его во рту, а лучше я войду в тебя и будет туже. Давай мы с тобой сыграем часик. Сделаем минет друг другу. Ведь ты кончал на телефон, когда сосал я другу. Ну а как же я кончал, если он лох, не ты? Верните в моду гей-секс, где было много кончи. И только рядом с геем я мог сосать большой член. Сосать пенис, блять, вот так. Членом щелк и сперма в панк. Самый пидор, это факт. Но и гордился бы мой. Сосну хуйца. Стали другими дела. Стали ебаться со мной. Знают, что пидор я. Помню, как меня вошел. Как вошел. Как скрипел внизу паркет. Кинул, как меня на стол. Тихий стон. Вместо презика пакет. Я решил лишь поскакать. Да я люблю сосочлен. Это пенис. И на мне жидкая сперма. Я пидорис, да я сосу эти члены. Уже перебрался с теплого хуя. Жаль, я уже натурал. Я бы хотел заново пидором. Заново пидором дать. Заново, заново, заново. Заново хуй сосать. Члены в моей жопе гею. Сосу большой член умею. Гей-о, я сосу членом гей-о. Ну что ж, член гей-о, гей-о. Он хочет без паски гей-о, гей-о. Я жоп такая, Когда гаснут фонари, выползают пидоры. Когда увидишь их, дрочили соси. Дрочили соси, дрочили соси. Дрочили соси. Гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей, гей. Черный пидорас, пидорас, пидорас. Я вырос пацанами, братик, и я городской. Парнишка любит член и любит дождик золотой. Парнишка любит погрешить, он еще молодой. Он хочет наказаний от мужчины с бородой. Ведь у него есть черный хуй, пусть заполнит собой. Ведь у него есть черный хуй, быстрый и шальной. Пенис, жопа, вазелин. Точку перенести. Закачал уже внутри. Я люблю разный пенис, грязный пенис, белый пенис, черный пенис, кривой, ровный и венозный пенис. Люблю длинный пенис, краткий пенис. Все потому что дай в туз мне, я войду до конца. Он узкий. Маяковский, а что вы все подтягиваете штаны? Пошла ты нафиг, дура. Когда я был молодой, девочку одну любил. Она, сука, меня послала. И тогда я послал мир. А я гей, я реально гей. Пидор всем назло. Нахуй все. Столом сидели пидорки и геи, а на лампечек угощал своих гостей. Все расхваливали еблю, и хозяин весел был. Ахуе свое все время говорил. Я пидор отдурил, да улкакиваем сзади. То, что это больно миг, по хуям подбит. Кончаю прям на них, и мне не больно глотать сотни этих паутин. Я по частицам делаю тебе минет, а ты ебешь меня в жопу на окне. Я сосал его. А я сосу. Хуй во рту, во рту. А не хуй в это дилдаков. Yeah, push. Уважаю, когда пидор глупит. Меня фанавит тут как все члены. Твой пидорский анал, мое семя в нем. Я трахал и любил, это все мое. Там столько спермы, тяжкий груз. Сперма вытекай, ай-яй-яй-яй. Ты не вытирай, ай-яй-яй-яй. Каждый раз я вспоминаю гейство, помню наше место. Кидаю хуй, лечу на стену, белый там убил из всех, у них в башке один мой член. Я покажу анализ, если мне войти в меня я спится, я сосал вчера член. А я педик пидорас, я люблю сосать, и ночами я сосу. Супер почти пидорас, ебало я кончаю. Мужика ебал, а девушку ни разу. Я петух ебаный, я люблю сосаться. Как был я петухом, таким я и остался. Ворот беру, я так хочу быть только жестким трупом. Пидорас. Пидор, пидорас, я не сосал хуи с ван. Макиавелли. Кончил прямо в рот, бро. Да я толстый гей. Кончил прямо в рот, бро. Да я толстый. Золотая сперма, золотая. Наполняет ароматом каба. Клуб, в котором геи обитают. Золотая сперма, золотая. Отъеби, эй, прямо в жопу. Да я рил, пидор. Плюсом черный, гамма гей, эй. Бля, я на самом деле натурал. Удали это нахуй, давай дальше. Прямо в кабинете в мента я соснул 7 членов. Около меня вечно так много негров. Эти члены не для ебли, не сосемся мы сейчас. Спермовидный кончирыжец, пидорасик я. Все натуралы дураки, сперма высохла давно. На пути к новой письке ебарю я. Хорошая работа, Дима Луни. Ты спросишь, кто тут пидор, сука в жопе дилда. Спермы где-то литр, давно устал. Под ногами хуй фак, и в сердце член. В стакане сперма, я не помню, кто во мне. Душит дилдой, я такой дрочёный, я такой дрочёный. Знаешь почему? Мой секрет пиздец простой. Знаешь почему? Просто я пидором хуй сосу. Просто я пидором хуй сосу. Сосать бы хуй, да без повода. Сесть бы на все члены, как на провода. Чтобы лезли весь. Твоя сперма на руке. Гондоны, пидары, ебите пидрилу. Я хуй сосу, я пидар. Гондоны, пидары. Я Мишка Гамма-гей, дырявый Гамма-гей. Я весь обдрочен с дыркой в жопе, Мишка Гамма-гей. Я Мишка Гамма-гей. Кто мечтает быть пидором, очень смелый видно тот. Потому что только пидор сам засунет теннис в рот. Потому что у пидора жопа порвана навсегда. Не мечтать. И мы захватим серый Питер, надрочим ему пиписьки, я на члене, извините. Сперма на щеку, как будто голуби. Я побуду с ним, пока я гей. Ты не станешь мною гомонить. Эй, слышь, я крутой пидор, ты тупо гей. Делаю минет, секунд 7-7. Сперма на мне, это литр кончи. Я никогда ни на чё не дрочил. Выебал пидора, потому что любил. Делаю минет, но я не шлюха. Подрочи хуй мой, кончай прям на лицо. Твоя сперма стекает, я хочу её ещё. Пососи же, друг ты мой. Кончить очень хочу ночью. Отравился малопьёй. Животик и две почки, я войду туда, где ты. Хуй почувствуешь, мой солнце, где родились пидоры. силу красоты. Кончаю прям тебе на рыло, потом ебу тебя, будто пидар. Гей, гей-маги, кончает член, ты сосешь член, ты будто еблан. Небо улетаешь. Тополины хуже, рапетюн. Члены такие толстые. Ты поверь, что первый хуй во рту. Подписывайтесь на телеграм-канал Шапки Кофе. Вставляй свой член, чтоб я перестал дышать. Звуки на минимум, я хочу сосать эти пенисы. Я кончаю, как морги, и мой оральный автомат. И каждый день все меньше больно. Гири, миксер, мейл, фак и мой член пиздата входит натуралы в катафалк. И мой блед уже белеет, моя тима гей встак. Эй, хочу тебе сказать. Наверное, пенис в жопе. Все потому, что пенис в жопе мой. Одновременно он большой. Одновременно выстрелил в очко. Наверное, пенис в жопе. Все мои кенты пидоры, блядь. Анус порван у меня опять. Хуй влево, хуй вправо, ты педаль. Кружок придется выпить спермы летать. Я кончаю слепую, я боюсь обдрочиться. Я боюсь сосать хуй, но мне не остановиться. Раньше был натуралом, а теперь стал пидор. Я ползаю в твой анус и не остановиться. Я трогаю ему волоса, нахуй, нахуй. Гей-гей-гей тебя целует. Говорит, что любит и ночами член сосает. К стенке прижимает, я мучаюсь от горя. Со своим фембоем фотографии на попе. А члены напомнят, да мой гей тебя целует. Ловли, ловли, 200 холлев в моем горле. Меня практически стерли. Да мы снимаем гей-порно. Твоя конча водица, так не годится. Ты разводил всю сперму, но я не хотел хуи дрочить. Сейчас конча водица, ты ягодица. Будь терпимее к геям и знай, быть пидором всегда самый беспроигрышный вариант. Кончи в жопу быстро, братик, охуенно будет мне. Оближу твою залупу, твой член будто в огне. Твоя песенка спет, пидоры молчат. Я кончил на жопу и покинул анал. Это не просто член, то что сидит в очке. Пытаюсь выбраться из-под спидозного. Прошу кончай скорей и член свой, бля, побрей. Тизер позвонил и сказал мне: не ищи в хуях себе счастье. Тедик позвонил и сказал мне: тебе нужен биг, как на запястье. У меня хуёво, я наслаждаюсь ей. Меня где-то поджидает мой гей. Боже, как хотел я увидеть член. Я бы поскакал на нём и не устал. Боже, он так горяч, может хуй привстать. Присунь в ней. Подойди сюда, голенький, дай мне пососать. Соси. Дай мне пососать, дай мне пососать. Дай мне жопу. Самый редкий гей, но самый худший гондольер. Спорим, он поместит себе в глотку пряный хер. Да я ебаный гитарас. Ра-та-та-та-та, ебу барана прямо в вас. Ра-та-та-та-та, мне кончил негр прямо в глаз. Члены дымятся, пидоры кончают, да. Открой свой рот, посмотри на члены. Моя конча по яйцам растекется и не засохнет на твоей жопе. Гипер-мега-ультра-гей, супер-пупер-пидорас, гига-экста-пета-кило-гекта-дека-пидорок. Хуй мне в рот круче, нет, в очко круче. Хуй мне в рот, нет, в очко. Хуй мне в рот, ебанат, нет, в очко. The... Хуй мне в рот, блядь, пидорок красивый. Как мне с этим пенисом управиться, блядь? Почему пидорам очень попочку все нравится? Слишком в ротик нравится, кайфует моя задница. Я сосу все плохо, может меня не по... Ебанат, он же... Хуй мне в рот и хуй мне в жопу. Когда пидор меня видит, оу щит, я сосу каждый день, будто рок-н-ролльщик. На запрессовой пенисе я сижу на нем жопой. Я не мог себе представить, что потом буду сосы. Но мобы не я об этом, я сосу этот хуй. Я становлюсь голубей, я научился дрочить. Эй, пидор, сука, я ебал твою папашу и лизал его хуй. Ты ебал меня в жопу. Ты ебал меня в жопу. Я как гондон, меняй его в жопу. Писки, писки, писки, мной придуманных людей. Я хочу, хочу прям в жопу хуй придуманных людей. Я драчу хуй и кончаю, а мне от негров ща пизда. Убираю геи, мой парень всем им подрачит. Не считаю члены, на пидоров и хватит. Сунул в попу много. Я снова с тобой всю ночь на члене ешу, возьми меня. Знаешь, что ты помочь мне можешь в тайне. Держу свои мочки, это моя братва. Я не нуждаюсь в представлении, я пидорас. Здесь глина вместе поколения, со мной есть трав. Таркун узнает, где ты, бочек, подари нам кам. Хуй пососите, хуй пососите. Письке, письке нужен выстрел. Подо мной пенис большой очень. Мы с пацанами член насосим. Он мне присунет, пока дрочит. Член повышает градус в жопе. Я когда-нибудь сосну хуй, хуй, хуй, хуй. Поебу пидора в жопу, поебу пидора. Натуралы не поймут, не понять никогда. Каково же сосать хуй, это так, это так. Ну где же члены, ну где же ваши члены? Давай поднимем члены. Пидоры, пидоры, пидорасы, пидоры. Вечно гамаки, вечно рваны. Каждый день на черн хуе, пидорас сидит на мне. Как его трахнуть, чё за бред? Чтоб ебать гондон одеть. Хуй мне в рот, ведь стендов говно. Я играл и меня. В жопу член требуют все пидора. И твой член требую я отсосать. Пидор, я не достоин даже спермы твоей. Я не достоин даже письки моей. Мальчики, гобики, две головки, домики. Укатились наши яйца на лобики. Улыбаемся, разгоняя сучек. Люди отзываются, что... Пикабу сосу я все хуи. Хуй в рот. Я постоянно с пенисом как... А во сколько лет ты узнал, что Америка загнивает? И в Америке все пидоры и ебутся в жопу. Я вот недавно... Пиздуйте нахуй отсюда, ёбаные натуралы. Под пидором сперма ванну, стал геем за полночь. Мне давно уже не 13, пидрюсь полной столько. Цвет как сперма, цвет родной как с членом. Оставил гею сотку сперму на дорогом гондоне. Небо члены в сперме, сперма есть, натуралов нету. А я хочу сосать. По крышам бегать, пидоров ебать. Оставайся пидорасом, даже если рядом тёлки. Не позволяй другим где-то осуждать гомо. Мой бойфренд порубит тех, кто против геев. Тебе за 20 лет и не оторваны от спермы. Ебись, страдай, порви, сувай. Нам ничего не страшно. Давай разрывай мой анальчик. Ебись, страдай, порви, сувай. Нам ничего не страшно. Давай разрываем мой анальчик. Разминка перед шедевром спиндл. И Сава Ванал. На меня у него стал огромный пенис. Он мне сосну хуярит. На меня у него стал огромный пенис. Он мне сосну хуярит. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-п начал хуй зимой, окончил лето. Теперь я нахуе, и Питер бесится на это. На медвефинками пенис делдаки разного цвета. Прикупи столько хуя, что совсем не видно багета. Окей, говорит, а-а. Питер бесится на это. Питер бесится на это. Питер бесится на это. Питер бесится на это. Дилдаки на мне как не херсус обекшедный, я как не фа... Жопу порвали, хуй отсосали, в самолете отъебали, а тебе члены в анале. Всем пидорам нужен тот, с кем их хуйня обвисает, как за каменным дилдом с черной спермой на запястье, полной спермочки живот, и анал мой рвет на части, и писал, что до него 5 ошибок в слове пид. Я пидор, ведь я педик, да я негр, пидорас, хуи всем пересосал, натуралов убивал, сперма льется на анал. Время трахнуть гомосека, время трахнуть гомосека, время трахнуть гомосека, время трахнуть гомосека, время трахнуть гомосека, время трахнуть гомосека, время трахнуть гомосека, время трахнуть гомосека. Мы едем из гей-клуба нахуе без номеров, я видел то. Дрочим хуй и снова волны уплывают вдаль за кормой. Не трожь мне пичку, англичанка, уходи без спермы домой. Каменный член над водой стал словно стражник немой. Действо гудбай, пидор кончай, народик мой. Действо гудбай, член не встает, пора домой. Действо гудбай. Я гей, гей, гей. Я негр, пидора. Я гей, гей, гей. Сосуя. Начинается анал, мне кончает жопу негр. Кончил пять пидором, жопу все умрут от трехминета. Взял пидора первым дилда, ни о чем не сожалею. Ваши спермы и пидрильство делают меня сильнее. Залетая на дилд, летит пенис за пениса. Ты настолько ебливый, что и не понял, как порван. Моя сперма гома мастер и обкончена хуем. Если ты еще не кончил, твою жопу ждет разъеб. У моего анала нет границ, твоя жопа на пределе. Твоя дилда мой фимбочек, давай глянем, кто их блин. Пидор, you can call me пидор. Fat dick, big balls, hiding in your anal. Open my oof, anyone can find me. Here you see me, rising for my mind. Очко моё разорвалось пополам, а наш батюшка пидор все хуй сосет. Да он проснулся в жопу и накончал прямо в рот. А Георгия все... Я попу кручу, болсую, писю в рот. Я гомо рвал, гей моё очко. Я в попу кручу, болсую, писю в рот. Я гомо рвал. Не каждый знает, геем быть очень сложно. Ты в числе тех, кто в очко дувал. Яйца, анус, в этом мире лишь одни хуи. Я бы трахнусь, и мы с тобою пидоры. Полиция пидорс, сперма летит в гей-бойс. И я, и мой бойфренд, мы все должны кончать. Жопа пацана, не понять тому, кто не сосал тут местных с перебитым сосом. Пьяный подав, нам нужно просраться на. Значит, он стрелит. Может, я и пиздец, но точно не пидорас. Говорю, пидорас. Стасик, твой любимый хуёк. Огромный пенис жопу станет самым толстым. Ты любишь говорить, что я пенис не дрочу, что дрочить могут одни девчонки. Выйду ночью гею с хуём, мы друг друга классно ебём, мы сосём, даём и хуё моё. Мы найдем, чем нам заняться вдвоем. Я люблю разный пенис, грязный пенис, белый пенис, черный пенис, кривой, ровный и венозный пенис. Люблю длинный пенис, краткий пенис. Когда я зовут казачку, ничего не сказал. Я сосну тебя, лодочник. Я дрочну тебя, лодочник. Я люблю тебя, лодочник. А ты люблю тебя, лодочник. Они не боятся ни в глотку, ни в жопу, ни даже в дерьме два пальца. Еби меня, белый покосонный, бери меня, забудь про наши ссоры. Они говорят, что у меня дел до хуёв, вы вообще свои хуи видали, долбоёв. Вчера на кокотле попутал лимона, а я хотел бы... сосу хуй, сосу много спермы, каждый стон мой это шум, it's a penis, пью-пью-пью. Меня ебали, ой, меня ебали, ой, меня не ебали. Мне пусть не парят, камшот мой брат, я хотят дать мне на ру, все хотят, я там им ру. Все хотят еще, еще. Я хочу хуевочку. Все хотят меня кончать. Все хотят народ не дать. Гома Воронин был геем, и мы его чпок. Гомин гей клубе его откибали прям в попочку. Танцы под пидором, музыка под хуёк. Пидор спать не даёт, мы убитые в очко. А мы пидоры, мы пидары. Ки-ки, а мы пидоры, мы пидары. Ки-ки, а мы пидоры, мы пидары. О, пидрила отсосал мой хуй прямо в бане. Он палил на мои яички своим взглядом. Смотрел на меня, будто презирая, но потом трахал меня, а как будто любит. Пидорас самым длинным пенисом в классе. Пидорас самым длинным пенисом в шоке. Пидорас самым длинным пенисом в классе. Кончил, не вздрочнув, я попаду на это дилдо. Пенису на пенисах твоих хуёв в очке широком. Здравствуйте, я прошу прощения, а это Моргенштерн? Да, говори. Я бы хотел у вас отсосать в тихих местах. Сколько? Ну, минут 5 найду. Ты чё, ебанулся? Во мне хочу, чтобы их сосали. Я реальный гей, меня заводят мои парни. Спускателем, спермоспускателем, пидоры, мать его, им никогда не отъебать меня. Эй, ты слышь, натурал, говоришь, что я любый. Кончу в глаз, кончу раз, ты не увидишь, что будет. Ты сожрался мою сперму и разбил ты мне сердце. Но кто бы мог подумать, что ты не будешь геем. Черный пидор, со страху я накончал. Эй, я любить, выбей меня, я хочу лишь твой хуёк. Мы, бля, хулиганы, даем за бабло. Больше членов, громче стон, слышишь, братик, ты готов? Пидор на мне ща хуи, сосу все эти хуи. Я сосал на пидор налик, я спустил прям на туфли. Сейчас со мной много бидрил. Бэт-бэт бидр, ща подрочи. Мой петушок, а ты не мой Андрейка. Что нахуй на наши сели? Гомосеки. Ебанат он забит. Последние деньги из два разбиты. Ебальники заброшенный пенис, который дрочили мы. Да, хуйна. Давайте дружно дадим зад, мы пидора. Да. Пусть мы желаем лишь анал. Я вспомнил пенис твой. Тебе не подрочить. Гея не превратить. Я твою срань перееву, и снова спермы дохуя. На жопу я твою взгляну, и снова спермы дохуя. Ты безвольный натурал, твоя жизнь сплошной провал. Я не верю, что ты друг, ты не даешь жопу. Хуёв, я помню эти члены, они в рот на сутки. Твой бой до сих пор не Петя, пусть он мне присунет вспоминания, а анал в нем тону как судно. Мы слишком одинаковы, ведь мы мужчины, сука. Фенбой, слайм, да я знаю как сосать. Отсосал братишки один раз, и теперь он захотел опять. Членов еще не отсосанных сколько? Скажи мне, пидор, пропой. Пидор, пидоров люблю, и ложись нахую. Придет с дырочкой пидор и укусит за клитор. С днем дрочения, ёбли до головокружения, легкого семя извержения, и член потяжелее. Я играю в Геншин. Я педик полнейший. Гамма-дрил. Йоу, а кто сказал, что мы гей, не плачем? Миллион детей во мне, СНГ загачи. Хер рвет больно, когда ставит мой мальчик. Кто сказал, что мы гей, не плачем? Кто? Член по нему лил слезы. Я согрел гроши, а это серьезно. В сердце пару стрел, они махнули поздно. Я давно не дрочу тебе лишь три розы. Как я могу быть натуралом? Мой парень гей. Засунул ему член прямо по горло, он говорит окей. Мой братик сказал мне, что меня любит, но он любит только мой член. Ебанат. Их огромный член садит меня на колени. Оппоненты знают, против них играет педик. Хаваю член, повелитель, я всех геев. Абсолютный пидорас, а ты просто игрок членом. Мы первые геи, рэперы, хуи на блюде. Не пизде, я видел, как ты занят мужским трахом. Твоя попка на мне, как машина под домкратом. Весь город, то есть шептится про то, что уж который член во мне поместится нарочно. Женщина, хуй сосу, я женщина, хуй дрочу. Я хватит улыбаться, я гей по ориентации. Женщина, хуй сосу, я женщина. Член, зеленый член, ебаться было так легко, носишь ты гандон, ебаться было суждено, не хочу сосать. Алмазы в Майнкрафте и сразу осознал, что такое гей-клуб. Пусть ебут пидорасы мою жопу за стразы, а пизда идет нахуй гей-бой. Ясно пидорам, куда делись гондоны, а я их своей жопой вдохну. Кажется, меня сегодня ебали, дали в ротик и сбежали. Но мне все так поебали, беру в рот и засай. Сперва уже даже, блядь, одевали, мои парни. Меня ждут пидоры аналы, но боль в жопе способна сорвать планы. Что может оказать и должное сопротивление? За минуту уничтожит боль, снять воспаление. Меня везде ебут поезда и даже дома. Мое решение — это дилда в жопе. Сильное средство, даже сильнее анала. Это тот случай, когда можно доверять пидару. Возьми меня, еби меня хуем. Тем дилдаком, что нам с собой порвал очко. там они. Да я зашел в стандов 2, выебал пидора 2, мой хуй стал пидором. Я вчера хуй драчнул, утром встал я пидору. Блин, натурал соси, я пидорас, а ты не прости, оу. Время пососать между нами полибау. Попу попадаешь в сердце, останешься так. Прям трак, я просто драчу себя. Я подрачу на тебя, прямо тебя завязать. А ты драчил у пидора бибиську. Пидора писю, а он кончил тебе прямо в ебало. Да, да, кончил тебе на лицо. Кто здесь пидорас? Я. Кто здесь пидорас? Я. Кто здесь пидорас? Я. Я не дрочу, когда не хочу. Продаюсь парням и за деньги, да. Мой братишка говорит, а есть звезда. И, кстати, мой братишка тоже дает зад. Для натуралов не замечаю хей. Я не скажу привет, если члена нет. Вижу любимый хуй, делаю минет. Девки тянут сотни рук, это просто бред. On the beat. Хуи разные сосать, в жопу нигера ебать. Учишь в школе. Трек пиздатый бит, и все нормально, давайте. Письки, одни сплошные письки. Какие нахуй сиськи, если есть пиписьки? Я отъебу тебя у лифта, я обниму. Я твоему папе не нравлюсь, по-моему. Выдумай, где ты сосался 4 дня. Хуй в жопе замаскируй, не сдавай меня. Ам-на-на-на-на-на-на, с меня там поеблетом. Ам-на-на-на-на-на-на, с меня там поеблетом. Едем где-то. Ам-на-на-на-на-на-на, с меня там поеблетом. Все, видимо, немного круче, ведь завтра я палки две возьму и сделаю минет их брать жестко в роте и думать о камшоте. Вкус твоей кончи меня манил и чуть бесил. Но без хуя не могу я тобой. Я взят, болит мой зад. И все прошло, ты мой мужик. Нам было вместе хорошо. Кончай. Никогда ты девок нет, не выбирай. Пидор, черный анал. Пидор, в белом каме. Я педик полнейший, пидор, кончай мне зад, он кончил прям в жопу. Да, ведь кей-попер, я тут пенис, тут яйца. Под гнетом анального купола, в центре пидорского урбана, жопу, которую выебу, туда, где геи нашепчут нам всем, кончай. Сосал, просто у меня есть пенис прямо в очке. Ведь 11 классов буду я гей. Я попу кручу, болсую, писю в роут, я гомо, рвал гей моё очко. Я знаю толстый хуёк, и я его сейчас подрачу. Ебёмся мы в унисон и набираем я пидор. Ты пидорок, кончаю даже пениса. Есть под Петербургом фонтанчик с черным дрочилой. И в жизни выебать раз его доводилось всем геям, что проходили мимо. Not on the beat. Я в конче. Ты лох ебаный, ты не можешь тут быть. Ну как там геропа и моя жопа? Кайфуешь? Где геев нет, не видел правильный минет. Где их нет, море грусти и забыт анал. Где нас нет, натуралов не ведут туалет. Где нас нет, мы все на пидорийных островах. Где нас нет, там не дают потрахать геев в жопу. Вести мне вот толстый хуй и показать, что мы Европа и во сне. Ведь быть пидором не для меня. Страшен тот хуй, не справлюсь с ним я. Водил меня Серега на выставку гейп. Форна. Там было парней много и члены как канат. Но я их все потрогал и дал им всем с порога. На выставке гей-порно я главный экспонат. Какой же я педик, я пью энергетик. Мама, меня его двое, член мне в жопу. Внезапно Рейнхоз. Продрогший член, пропитая жопа, непослушный фимбойчик, это снова ванал. Я бреду по дороге, в конче по колено, я пытаюсь запомнить, что мне нужно дрочить. И снова сделав ошибку, я сажусь на бутылку, и снова вместо квартиры меня имеют ванал. Расправлю брюки свободы, забуду про все законы, и буду громко стонать. Члены во мне, они пускают корни. Парни прям во мне, ощущаю своей попой. Мои трусы так бархатны, как тяги одним махом. Ты снимаешь их и трахаешь, нам этого так мало. Зай, ты помнишь, как сосали мы, как снайпели ваналы. Я пидор, я пидар, я пидор, я пидорас, я пидор, я пидар, я пидор, пидорасик, пидорас. Ты не уважаешь, жопка, ты ему соси. О, как ты грязный, да, не рваные трусы, ты. Эй, пидорас, пидор, пидорас. А в папке что-то огромным задом репетировал жопный ансамбль. Был пидор и нет пидора, без него так в жопе пусто. А не сесть бы на письку, нахуй, а не выебать ли. Чулочки, я ЧВК фембойчик. Бойчик мне подарил цветочек, мне так приятно очень. Юбачка, чулочки, я ЧВК фембойчик. Пидорас, но я таких люблю. Может быть, пойдешь в жопу мою. Этот пидор всем сосал, дамбл, дай в рот и суй ванал. Дай в рот. Мои парни все в конче, мы трахались в анал. Если опасность аналу грозит, становишься раком и просто молчишь. По горло в хуях надо всем отсосать. Опять СВУ будет три дня в рот брать. Великий пидорас Никола Тесла много сосал, опустился в кресло. Он много лет изучал тупильство. Сделал вхождение большое количество, и вот он сидит в его щеке, все спермии взгляд устремив на огромном члене. Как хуй сосок, магнитная сперма, все он хотел подрочить своим членом. Черный хуй, только свистник он попался. Черный хуй, ну-ка, нужен пидорочек. Всем мальчонкам нужен тот, с кем хуёк как не погаснет. Будет каменный такой, течет всеми по запястью. Полный бак залит тобой, мою попу рвёт на части. Я ебаный пидорас, я ебаный пидорасик. Я сосал, хуи сосал, ведь я конченый еблан. И утром задом хорошо всем вместе. Разгонит мою скуку, мальчики прям прелесть. Пять кончаю взад, член в узел, просто песня. Пятна на лице, это символ гейства. Пидорас, пидорас, пидорас. Я никогда не буду гетеро, ни за что не поцелую я тёлку. Буду самым главным пидором, а для моей мамы это преступность. Он тебе так подходит по росту. Ты наивно думал, что у вас все серьезно. Он тебе казался таким умным и взрослым. Так почему же на глазах всех геев же слезы? Иногда так в жизни бывает. На моем анале гайс. Это грязь, пенис, давай в меня влазь. В мою пасть, парень, есть моих детей. Моих детей. Ням-ням-ням. Жопы. Ты педика, я гомик. Ты педика, я гомик. Я отправлю длинный хуй себе в ротик и забуду про гандон и повернусь и посмотрю на душин моей попе, чтобы пидоры. Он пидорас. Я мажу жопу вазелином. Я так люблю анальный секс. Когда мужчина спит с мужчиной, мне симпатичен сей процесс. А ты дрочи лапочки, болт, чтобы ушли гетеромысли. А ты дрочи у лапочек, болт, а то, что больше, кончай с ним. А я педик, или гей, я сосал член, или нет, это был сон. С пацаном секс в душе, или реально все. А я педик, не узнает, что мы релипидоры вообще. Ведь когда она в зале, я в спальне молчу, хоть это время ты уже во мне. Да, ты гей. Тост, мужики. Когда пенис кончали, за станковчик выпивали. Мужики, спасибо за елдом. Пески падали, затем вставали. Мы потели и пивали, но остался каждый питером. Дай мне гандон. Мои ноги спички, но хуй болтом. По попе настучать бы тебе писюном. 100 000 членов за жизнь на диванах, ау. Членом давишь на соски, ау. Я кричу тебе сильнее, трахай, да, ай. Две салфетки и носки, ты знаешь, я тебе сейчас дам. А чё ты мне не веришь, дай, я. Больно членом, дай мне пыл, я. Пидор-сосок, да, кончил носок. Я драч-хуёк, пойдем со мной, покажу тебе анус. Но ты должен был мне, брат, сказать, что ты пидор, и я стал бы тебя сразу сосать. И я не вижу твою лап, ко мне и я уйду, хоть тебе натурал. Сперма на лице, педик-пиздец. Давай прессуй, пока не видит отец. И выебали в жопу. Выебали в жопу. Поверили, что я не уебан? Быть фаготом, о да, быть пидором, о да, быть залупой. Коня дрочить на девок, хуйня. Вся эта сперма вылетает из меня. Подрочил на кошек, береги анал. Старичок, чтобы ты заплакал, бля. И пусть сосут они все одинаково. И пусть анально они талантливы. Но как сумел на диване сосал ты мне. Выпускной ты в красивом платьице. И тебе в рот там дали все. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел, мама на не катал. КЖСД. I have a жопа, I have a хуй. Жопе хуй. I have a сиди, I have a кайфуй. Сиди кайфуй. Жопе хуй, сиди кайфуй. О, в жопе хуй, сиди, кайфуй. Гей иногда выпускает теннис, пускай сперму в рот словно пидор. Друзья у него натуралами стали, на работе гей-секса нету. Но наш пидор не сдается, сперму копи, пидора ебет и сосется. Хуй подрачи, он самый пидорный из нас, с пенисами в анале. Осунуть пальчик в анальчик. Анус рвется, анус рвется. Мой друг мне ночью суни пальчик в анальчик. А у меня панно. Эй, пососи, два мульта готов я слить. Ты чё, Женька, бля, Пригожин, так ты нахуй ты иди. Эй, цепь на мне, дай свой член. Я, бля, дрыщ прямо с ДП. Суть не писю, но ко мне совесть мучает, что гей. Ухуярит. Пи-пи-пи-пидор-гей, пи-пи-пидор-гей. Он пидора. Грязный пидор, это мой джиггернаут. Тили-тили-бом. Я свечу тут сейчас своим очком. Впереди конча, позади пидорас. Но не станем мы ебаться с гетером. Что-то срочно надо выебать такое, чтобы пидорасами прийти домой. Твой член хочу я взять в рот, в рот, в рот. Я встану на колени, чтобы стать пидором. Я твой реальный педик, ну-ка сними кондом. Облей меня всего, я сука ртом. Сосать тебе готов. Загадай желание и раскачай. Раньше, чем я прошу, не кончай. Не моей привычки мазать собой, но скажу так, есть у меня большой. Вижу, ты смущен малюткой своим. Но смирись, мой друг, я такой один. Все на свете натуралы, кроме меня. Будем знакомы? Пидор, я пидор. Пидор. Мой смысл жизни члены, члены. Отныне члены, члены. Все так же члены, члены. Еще раз члены, члены. Из трущоб, выстрел в тебе летит камшот. У меня с пениса потек, у тебя капает со щек. И ни мы, ни маниму, натуралу поеблу. Знаю, хочешь быть со мной в гаче, но тебе до геев далеко. Я беру в рот спермы запах Диор. Натуралом была вечность, вот идиот. Дай мне свой пол, зову тебя пидор. А ты стоишь на берегу в синих шортах. И гея кряши не могу пожелать я. И утону в твои шальные объятья. Я рад, что геи мы с тобой, бой-бой. А впереди ебля три дня и три ночи. И хуй в роток под стоячок вкусно очень. И я готов расцеловать твою жопу за то, что геи мы с тобой. Оригинал пидорс уходит, но обещают вернуться. До следующего лета, до следующего гей-секса. Последний хуй в жопе, опять натуралы. Мы заброшены, анус, который любили мы. Оригинал пидорс по щекам сперма. Ты меня не бросишь, глукаточку стендов. Последний хуй в жопе, опять натуралы. Мы заброшены, анус, который любили мы. Оригинал пидорс по щекам сперма. Ты меня не бросишь, глукаточку стендов.